Легендарный лунный скульптор. Книга вторая. Отступление. Данная книга – прямое продолжение первого тома. Не пугайтесь ее малому размеру, так как английский издатель для увеличения объема включил первые четыре главы второго тома в первую книгу. А так как первый том переводил другой человек, я решил, что будет уместно оставить все как есть. На этом все. Приятного вам чтения. Глава 5. Ни больше, ни меньше. Виеду с отрядом удалось благополучно убить скелета рыцаря на первом этаже подземелий Мемфиса и завершить задание. Однако были и дурные новости. Изначально группа состояла из друзей – Фейла, Ирен, Рамуны и ее сестры – Сурки, которая жила в том же городе, что и все. Они не упоминали ничего про реальную жизнь, дабы Виит не чувствовал себя неловко. Но сейчас им пришлось кое-что раскрыть. «Извини, наши родители вернулись. Кажется, мы не сможем выходить в игру так же часто, как раньше». Они так пристрастились к королевской дороге, что играли непрерывно, сколько могли, даже пропуская занятия в университете. Но их родители, которые были в отпуске, скоро узнали об этом. Очевидно, они были вне себя. «Ребята, вы играли в игры вместо того, чтобы заниматься? Пойдете в университет прямо сейчас!» Родители отменили отпуск и на всех парах летели домой, дабы править мозги распоясавшимся детям. Еще чуть-чуть и доступ к игре, да и к самой капсуле был бы отменен. Но, к счастью, дети не сидели на месте в ожидании наказания. За время игры с Виидом они поняли, что успех зависит от способности найти выгоду даже в неблагоприятной ситуации. Поэтому был разработан коварный план по заманиванию родителей в королевскую дорогу. И он увенчался успехом. И хотя новые игроки не могут покидать пределы крепости в течение 4 недель, даже этого вполне хватило, чтобы родители попали в сети королевской дороги. В конце концов, это был идеально исполненный мир фантазий. Взрослые тоже когда-то были детьми, которые играли в игры и читали фэнтези-книги. Правда, когда настало время работать, а потом и воспитывать детей, времени на пребывание в волшебных мирах, книг и игр совсем не осталось. Зато здесь они обрели то, о чем почти забыли. Рай, о котором они мечтали в детстве. Целый новый мир, куда можно убежать от рутинной работы и бизнеса, не подаваясь в дальние страны. Эта игра великолепна, все сделано просто бесподобно. И тут так весело. Кстати, Кариса, ты взяла задание в лавке оружейника? Ага, там надо купить 5 точильных камней для магазина. Тебе денег хватит? Да, мне дали 3 серебряных монеты для задания. Точильные камни стоят 50 меди, так что я останусь даже с прибылью. Хорошо, разделим ее потом пополам. Взрослые тоже начали игру в замке Серебур. Они вместе скитались, выполняя задания и помогая дружественным нипам. Вот так незаметно и быстро пролетели 4 недели в игре, а в реальном мире прошла только одна. Теперь родители могли свободно выбраться за пределы замка. Когда Пейл и Сурка сказали им, что они могут пойти охотиться на монстров, родители только рассмеялись. «Бросьте-ка, вы как себе это представляете? Охота — это для вас, молодежь. Нам же нравится пребывать в замке, помогать людям и добывать деньги, которые можно тратить на хорошую еду и одежду». Но чтобы родители не говорили, спустя какое-то время любопытство заставило их выйти за пределы крепости и изменить первоначальные отношения. Следующий разговор произошел между Рамуной и ее родителями. «Полуторный меч наносит намного больше ущерба, чем длинный меч. Почему?» «Потому что это двуручный меч, он больше и тяжелее, поэтому ты не можешь взмахивать им быстро». «То есть получается или несколько слабых ударов, или один сильный?» «Ага, ясно, тогда именно его и хочу». но цена на полуторный меч в лавках начинается от 10 золотых. Так сходи и купи. Но как, по-твоему, мне добыть столько золота? В детстве, когда ты хотела вкусную еду и хорошую одежду, мы без возражений всегда покупали. Поэтому вспомни то время и подумай о нас, в своем сердце. Это все, что мы хотим. Только послушай свое сердце. У Пейла была аналогичная ситуация. Его отец был преподавателем в университете и, следовательно, очень строг. В детстве Пейл даже не осмеливался громко дышать на глазах у отца, так как тогда отец был сержантом в войсках специального назначения. В тот вечер после ужина Пейл вводил в курс дела своего отца возле стен крепости. «Видишь, там очень сильные начальные монстры, лисицы». «Угу». Отец не понимал, о чем говорит сын. Тогда Пейл, терпеливо собравшись с мыслями, попытался объяснить сначала. «Лисица. Очень сильный монстр», — под вопросительным взглядом отца вещал Пейл. «Сильный, значит, его трудно убить, особенно если у тебя нет какого-либо снаряжения». «Но ты дал мне снаряжение». «Не пытайся драться один. Ты меня слушаешь?» «Я могу драться один». «Нет, никогда не пробуй драться с ним один. Это практически невозможно в одиночку». «Так, ты можешь их победить в одиночку, убить лисицу?» «Конечно могу». Без оружия в руках отец атаковал лисицу. Пейл со вздохом закрыл глаза после появления сообщения. «Отомсти за своего отца!» Вот так родителей тоже засосало в мир королевской дороги. Более того, соседние семьи также играли в игру. Королевская дорога становилась одной из важнейших тем на городских встречах и семейных собраниях. Теперь вместо того, чтобы обсуждать недвижимость и финансы, за выпивкой родители беседовали о королевской дороге, с удивлением узнавая, что они фактически опоздали, так как другие давно обнаружили радости игры. Хэн еще с начала игры предполагал, что так и произойдет. В большинстве игр ценность добытых вещей падала с течением времени, как и валюта, золото и серебро. Это было естественно, так как средний уровень игрока постоянно возрастает. Однако, если в игру активно играет не только молодежь 10-25 лет, а взрослые, то стоимость валюты игры не будет уменьшаться. И это было хорошо. Ведь за покупку хороших вещей вам придется соревноваться с другими игроками. Люди покупали оружие, броню и аксессуары, так же, как они покупали хорошие машины. Причем получали с этих покупок даже больше, чем обычно в реальном мире. Так как если бы они шли в бой с хорошей амуницией, то могли ощутить обретенную силу и вкусить сладость победы. Родители Пейла и его друзей без ума влюбились в игру и теперь проводили все свободное время в королевской дороге. В связи с этим Пейл и ребята не могли больше тренироваться в небесном городе. «Извини, но мы должны помочь нашим родителям, по крайней мере, пока они приспосабливаются к игре», — говорил Пейл, не скрывая своего разочарования. Виит лишь кивнул. Уход друзей был неизбежен, так как они делали это ради родных. Тем не менее, Виит имел мысли насчет того, чем тут еще можно заняться в одиночку, поэтому он остался. «328 долларов я потратил на продукты в этом месяце. По слухам, цены на рис скоро будут расти, но даже если вырастут, уж пока импортного риса избегать», – размышлял Хэн, подсчитывая траты своей бухгалтерской и расчетной книги. Он не хотел, чтобы сестра или бабушка ели американский рис, так как он мог быть генетически модифицированным. Неважно, насколько он был дешев, такому рису нельзя доверять. «Мы тратим здесь слишком много. Я должен прекратить использовать рецепты, которые выучил в игре. Далее идет отопление. Но нет никакого способа сэкономить деньги на нем из-за бабушки». Хэн проверил все расходы за месяц. Он закупился в бакалее, готовил еду, наводил порядок в доме и управлял деньгами. Все самостоятельно. Только скудные 90 тысяч осталось от состояния семьи. После того, как ростовщики вытрясли из него все деньги в больнице, в начале из-за гнева Хэн провел много бессонных ночей, пока в конце концов не смог успокоиться. Это все в прошлом. Он даже почувствовал некоторое облегчение, зная, что все кончено. Ведь если бы долг не был выплачен, ему пришлось бы еще страдать. Кредиторы преследовали Хэна в течение 8 лет, ожидая, когда он станет взрослым, чтобы заставить его взяться за опасную работу. Такую, как торговля наркотиками, или еще хуже, убийство членов конкурирующих группировок. Если бы Хэна поймали кредиторы, могли бы просто подкупить полицию и свалить все свои преступления на него. Так они избегали большей части проблем с правоохранительными органами. А зная о тяжелом детстве Хэна, пресса, судьи и простые горожане с легкостью бы поверили, что совершение всех этих преступлений естественно для него. Кто-то мог бы даже сказать, что такие люди, как он, заслуживают наказания, так как не было никакой надежды на их исправление. Неудивительно, что находившийся в таком же положении Хэн боялся попасть в тюрьму. В конце концов, что произошло бы с его семьей, если бы его арестовали? У Хэна не было никого, кроме бабушки и сестры. Мысль о кредиторах, ждущих твоего взросления, была действительно пугающей, хотя еще страшнее было думать, что они придут завтра, ведь в конце концов бандиты могли пристроить Хэна и его сестру в свои грязные дела еще с молоду. Страх преследовал его все последние годы. Если бы Хэн попал в тюрьму, оставив младшую сестру одну с суровым миром, то он, возможно, сошел бы с ума. Погашение долга предотвратило все эти опасения. $90,000 плюс еще 9,000, если добавить 5, которые они получили от продажи старого дома, и 4 хранимые на случай чрезвычайной ситуации. Однако пришлось потратить 50,000 на новый дом. Район, в котором он располагался, не пользовался популярностью у простых граждан, поэтому удавалось купить дешевле, чем дом такого размера должен стоить. Из оставшихся 49,000 он потратил приблизительно 20 в течение прошлого года. Оглядываясь назад, Хэн сожалел о столь больших тратах. Капсула для игры стоимостью в 10,000 и ежемесячная абонентская плата в $300. Остальное ушло на проживание и сбор сестры в школу. 29,000. Должно хватить, чтобы продержаться примерно 2 года. Пусть на словах все выглядело отлично, но от отчаяния Хэн посильнее закутался в надетый на него халат. Пришло время вести еще более скромный образ жизни. «Братик, я дома!» В тот же момент сестра открыла дверь и вошла в комнату. Удивленный Хэн быстро спрятал бухгалтерскую и счетную книгу в кармане халата. «Ты рано. Сегодня же вам выдавали табель, верно?» «Да, вот он. Давай посмотрим». Хэн нетерпеливо открыл табель успеваемости. «Третье место в классе. 14-е место в параллели. Твой ранг немного поднялся, как и в прошлый раз». «Конечно! Чьей сестрой, как ты думаешь, я являюсь?» «Что ж, оставим все как есть. Что там с оценками?» Хаян надулась. Хэн же внимательно посмотрел на список потенциальных университетов в нижней части отчета. Корейский университет был в верхней части списка, с 98% шансом того, что она будет принята. Пусть до недавнего времени сестренка общалась с детьми, которые, возможно, оказывали на нее плохое влияние, но у Хаян голова все еще варила. Как только она возвратилась в школу, и они стали опять нормальной семьей, ее оценки быстро улучшались. В конце концов, Хэн практически уверовал, что она сможет попасть в университет. Тем не менее, нужно потратить более $10,000 в год при учебе в университете. Не только платить за классы, но и за транспорт, питание и книги. Для того, чтобы она не отстала по оценкам от своих сверстников. «Результаты тестов замечательные. Сетчатка чистая, печень и почки здоровы, как и кости. Это имеет значение?» «Большое, хотя для трансплантации костного мозга должен быть подходящий человек. Но я уверен, что покупатель скоро появится. Реакция кишечника, как у новорожденного. Кровоток также лишен инфекции». Хэн слушал каждое слово, сказанное врачом. «Тогда тесты закончены?» «Да». «Спасибо. Пожалуйста, вышлите мне документы, я буду продавать все, что позволит мне быстро получить деньги. Но позвольте мне подождать 1 год и 4 месяца. Если я по-прежнему буду нуждаться в деньгах, то соглашусь на операцию». Я пришлю документы. Выйдя из больницы, Хэн не чувствовал себя лучше, услышав, что он физически здоров. Продажа органов. Он нашел эту больницу через черный рынок. 50 тысяч долларов за одно глазное яблоко. 30 тысяч каждая почка. Хотя для печени и костного мозга нужен совместимый покупатель. Их все равно можно было продать за 20 тысяч долларов. По подсчетам Хэна, у него осталось в запасе только год и 4 месяца. Королевская дорога принесет деньги. Он был уверен в этом, однако всегда стоило рассмотреть альтернативные возможности. Если сестре потребуется больше денег, чтобы пройти университет, Хэн был готов продать свои органы. Королевская дорога – игра, которой можно наслаждаться. Но Хэн не мог позволить себе роскошь быть таким беззаботным. Он должен был заставить себя работать, чтобы заработать больше денег и стать самым богатым человеком Королевской дороги. «Ли Хаяна, ты должна добиться успеха. Мои несбывшиеся мечты. Я удостоверюсь, что тебе не придется пойти на жертвы, которые пришлось перенести мне». Хэн в изношенной одежде вернулся домой, бормоча как одержимый. Его не волновало, что будет с ним. Потеря одного глаза не повлияет на его жизнь сильно. Не тогда, когда дело дошло до зарабатывания денег. Он хотел удостовериться, что, по крайней мере, его сестра вырастет в спокойствии, не затронутая суровой жизнью. Если бы вы прошли через слишком сильные трудности, то след тех событий всегда лежал бы на вашем лице. Это неизбежно, и этого не скрыть. Настолько такие люди отличались от тех, кто вырос в хорошей среде, когда вам нужно бороться за кусок хлеба для себя и семьи. Вы тратите все силы без остатка. Ваш ум ослабевает, уступая место постоянному страху, который, в свою очередь, подрывает уверенность в себе. Именно поэтому в детстве, можно сказать, из-за жадности, Хэн старался всеми силами достигнуть уверенности и остроты интеллекта, присущего богатым детям. И ни в коем случае он не хотел бы, чтобы сестре пришлось пройти тот же путь, что и ему. Хэн был готов носить обноски, не доедать и даже продать свои органы. Он был готов пойти на все, лишь бы сестре никогда не пришлось завидовать другим детям. Возможно, в мире не найдется второго такого брата, готового пойти на такие жертвы ради младшей сестры. Но чувства Хэна к сестре были превыше всего. Хаяна потеряла родителей в раннем детстве. С тех пор тот, кто заботился и воспитывал ее, была не занятая зарабатыванием денег бабушка, а Хэн. Теперь не было молитв Ирен и заклинаний от Рамулы. Неустанные удары Сурки тоже исчезли. Так и молниеносные атаки из лука от Пейла. Тем не менее, вид кое-что еще имел. Охота в группе была прекрасна, но с большим количеством людей неизбежно терялось время. В худшем случае охота заканчивалась прежде, чем могла даже начаться. Для сравнения, охота в одиночку обладала преимуществом простоты. Не было никакой бессмысленной траты времени на ссоры и сборы, что позволяло быстрее ее начать. Да и бороться в одиночку было пусть и опасней, зато намного выгодней, так как навыки и характеристики улучшались на все 100%. «Человек!» Рыцарь-скелет выхватил свой меч. Быстро приближающийся бронированный рыцарь-скелет, несомненно, выглядел устрашающе, но вид тоже был не промах. Он обладал уникальными техниками, легко уклоняясь от прямой атаки рыцаря-скелета. Вид начал медленно, по чуть-чуть уменьшать здоровье противника. В результате движения рыцаря-скелета начали замедляться. Техника секущего ножа! Меч Вида устремился вперед и разрушил грудную клетку скелета. Свет покинул глаза монстра, и он обвалился грудой костей. Бои в Королевской дороге были очень реалистичными. Даже простая смерть монстра восхищала своей достоверностью. Сражаясь в одиночку, Вид имел больше возможностей для повышения силы. Данная характеристика определяла величину урона от атак оружием. Все как в реальном мире. Максимальный ущерб не наносился, если игрок неправильно ввел бой. Например, удар, нанесенный убегая, был во много раз слабее простого прямого. Поэтому урон от оружия рассчитывался не только исходя из характеристик персонажа, но и от правильных действий игрока. Королевская дорога поощряла правильные действия игроков и позволяла на всю использовать слабости противников. Опытные игроки, ветераны, давно это поняли и стремились не только повышать характеристики, но и как можно лучше овладеть своим телом. Для таких людей не было большей радости, чем ощутить силу своего персонажа. Эйвиит полностью понимал. Он посвятил практике фехтования год лишь для того, чтобы научиться правильно двигаться и овладеть основами боя. Множество тренировочных сражений закалили Виида. Меч стал продолжением его руки, инструментом, которым он мог прокладывать себе путь в мире игры. Но Виид был скорее исключением из правил королевской дороги. Обычный человек начинал играть в игру без какой-либо подготовки. Таким игрокам приходилось постигать все прямо в игре, методом проб и ошибок. И в их представлении это было нормальным. Виид же считал иначе. Дерево, корни которого уходят глубоко в землю, будет расти выше. Игрок, который боролся с монстрами без основ фехтования, может расти лишь деформируясь. Виид практиковал фехтование в течение года до того, как столкнуться с первым монстром. И теперь, сражаясь с более сильными противниками, его навыки только улучшались. Именно поэтому он как игрок был намного сильнее, чем указанные у персонажа очки характеристик. С этим у меня есть все, что нужно для выполнения задания. Надо только ману пополнить. Мана у Виида была опустошена наполовину, и он решил сделать небольшой перерыв. Так как ему теперь приходилось делать всю работу самостоятельно, он всегда был начеку и по-настоящему никогда не расслаблялся. Мана по чуть-чуть пополнялась, а Виид сидел и с энтузиазмом вырезал из дерева статуэтки птиц. Созданная в первый раз скульптура значительно превышала характеристики искусства и ремесла, поэтому Виид решил сделать каждую скульптуру уникальной. Его целью было сделать по одной статуэтке для каждого встречного авиака в Лавиасе. Виид вернулся в небесный город Лавиас и начал раздавать статуэтки. «Это уникальная скульптура. Во всем мире вы не найдете второй такой, так как я сделал ее собственными руками», — говорил он, протягивая статуэтки авиакам. Жители благодарили Виида и с интересом разглядывали статуэтки. В каждой фигурке, как Виид и задумывал, авиаки к своей радости находили похожие на них черты и поэтому не могли остаться нетронутыми столь милым подарком. «Я не могу принять это бесплатно. Сколько вы хотите за нее денег?» – спрашивали авиаки. На каждый такой вопрос Виид давал один и тот же ответ. «Мне совсем не нужны деньги, но я очень интересуюсь вашим городом. Не могли бы вы мне рассказать что-нибудь интересное о нем?» «Тогда я расскажу вам о Северном гнезде. Я расскажу вам о привычках нежити в подземельях». Истории авиаков стали важным источником информации, хотя в большинстве это были бесполезные сплетни. Все же иногда попадалась бесценная информация о заданиях или охотничьих подземельях. Так, неспешно двигаясь по городу, Виид добрался до ворона, стоящего возле лавки с броней. И, как обычно, Виид протянул статуэтку. «Что это?» – спросил авиак. «Я сделал эту скульптуру лично для вас». «О, спасибо», — сказал ворон, хлопая крыльями в знак признательности. Потом он заговорил, как будто только что ему в голову пришла гениальная мысль. «А вы когда-нибудь посещали пещеру мертвых воинов?» «Пещеры мертвых воинов?» «Да, если выйти из зала Мемфиса и идти на север в течение получаса, вы можете увидеть вход в подземелье. Только будьте осторожны. Там обитают вампиры, скелеты-наемники и даже рыцари без головы. Без хорошей подготовки туда лучше не соваться. В королевской дороге уровни росли быстрее, если вы сражаетесь с монстрами выше своего уровня. Виид уже перерос всех скелетов, солдат и магов в прошлом подземелье, а вот от скелетов рыцарей просто скучал. Поэтому информация о новом подземелье была как нельзя кстати. Вид проверил сумку и решил, что стоит заглянуть в лавку и прикупить побольше продуктов. На континенте Вид обходился только приправами да специями, так как мог в любое время нарвать съедобных растений или подстрелить дичь. Однако на небесном острове обитали только авиаки и нежить, поэтому ему приходилось запасаться едой впрок. У входа в бакалейную лавку Виит встретил авиака, напоминающего попугая. «О, человеческий путешественник! Давно вас не было, видно, в нашем городе. Прошу, заходите в мою лавку». «Приятно познакомиться», — ответил Виит со вздохом. «Птичьи мозги». Виит познакомился с авиаком, напоминающим попугая, некоторое время назад и, конечно, дал ему скульптуру «Знак дружбы». Попугаю она тогда очень понравилась, но несколько дней спустя, когда Виит посетил лавку снова, попугай попросту его не вспомнил. Виит попытался напомнить об их знакомстве, рассказал о подаренной скульптуре, на что получил гневный ответ от торговца. Авиак даже выгнал Виита, так как заподозрил его в слежке с целью ограбления бакалейной лавки. На следующий день Виит проходил мимо лавки торговца и, к своему удивлению, опять был радостно принят. Именно тогда он кое-что понял об авиаках. У них ужасная память. Люди говорят, что золотая рыбка не может вспомнить ничего, кроме трех последних секунд. Память у авиака была лучше, чем у золотой рыбки. Но факт оставался фактом. Мозг у птиц был карликовым и долго ничего не держал. Они забывали о существовании вида даже после того, как он несколько раз представлялся. Из-за этого первоначальная стратегия на долгие дружественные отношения с треском проваливалась. Виит пришел к выводу, что от авиаков нужно получать все, что они могут дать сразу, пока они были дружелюбны и не забыли о его существовании. «Я пришел, чтобы купить бобы, кунжут, кукурузу, орехи, рыбу, лук-порей, свинину, арахис и шпинат», сказал он ожидающему за лавкой авиаку. «О, и это все?» Торговец неспешно достал все перечисленные продукты один за другим. Потом проверил все еще раз и, немного подумав, сказал: «С вас 19 золотых». «Вот, ой, у меня только 18 золотых и 50 серебряных. Возможно, вы пойдете мне навстречу и недостающее засчитаете как бы в долг до следующего раза, когда я приду». Авиак, торговец, внимательно посмотрел на Виита. «Вы не торговец, поэтому я не могу дать торговую скидку. Но я смотрю, в своих путешествиях вы приобрели небольшую славу. Да и талант скульптора имеете. Я не могу отказать тому, кто в будущем может стать следующим великим мастером. Поэтому доверюсь вам и возьму недостающие 50 серебряных в следующий раз». Виит горячо поблагодарил торговца и, забрав товары, покинул лавку. Продукты, которые он купил, временно поднимали количество манны, и цена на них была довольно высокой. Теперь вопрос состоял в том, вспомнит ли авиак о долге в 50 серебряных. Правда, поскольку он забыл про 40 серебряных, которые обещал ему Виит в прошлый раз, это казалось маловероятным. На этом закончился первый шаг приготовлений, и пора было приступить к оттачиванию своих боевых навыков. Окно персонажа. Аватар. Виит. Тип. Нейтральный. Уровень. 109. Профессия. Легендарный лунный скульптор. Титул. Нет. Слава. 365. Здоровье. 5260. Мана. 1521. Сила. 335 плюс 20. Ловкость. 305 плюс 20. Живучесть. 89 плюс 20. Мудрость. 16 плюс 20. Интеллект. 24 плюс 20. Дух. 143 плюс 20. Стойкость. 174 плюс 20. Выносливость. 55 плюс 20. Искусство. 84 плюс 100. Лидерство. 74 плюс 20. Удача. Плюс 5 плюс 20. Атака. 231. Защита. 76. Волшебное сопротивление нет. Плюс 20 очков добавляется ко всем характеристикам. Плюс 80 добавляло искусство. Плюс 30 увеличение характеристик в лунные ночи. Возможности, присущие уникальному классу. Способность к обучению всех профессий до этапа мастера. Снижение расхода маны на технику секущего ножа в зависимости от уровня мастерства скульптора. плюс полученная способность изучить секретные навыки, основанные на уровне в мастерстве скульптуры, плюс увеличение известности после создания уникальных скульптур художественной ценности, уровень вида был меньше 100. Когда его группа обнаружила зал Мемфиса и получила двойные очки опыта, они сосредоточились лишь на охоте, сократили время сна на 2 часа и даже оставались на связи во время сна. Таким образом, вид добрался до 95 уровня. После того, как ПЛ с компанией покинул небесный город, вид в одиночку достиг 109 уровня. Характеристики сильно выросли, и маны наконец-то стало достаточно, чтобы позволить ему использовать четвертую технику – меч Цезаря. Правда, всего один раз. И единственное, о чем сожалел Виит, это отсутствие возможности увеличения лидерства. Этот навык повышался не только, когда отдавались приказы НИПам, но и когда он был лидером группы. Однако, так как он охотился один, не было никакой возможности улучшить свои навыки лидерства. Некоторые другие навыки тоже увеличивались, правда, совсем на чуть-чуть. Кулинария 8 уровень 45%. Скульптура 9 уровень 99%. Починка 7 уровень 25%. Ремесло средняя стадия 2 уровень 6%. Фехтование 8 уровень 88%. Стрельба из лука 5 уровень 98%. Техника секущего ножа 7 уровень 49%. Техника бесформенного меча. Компетенция 5%. Первая помощь 7 уровень 11%. Идентификация 5 уровень 14%. Скульптурное мастерство почти достигло среднего уровня. Что касается техники секущего ножа, стоимость маны значительно снизилась после достижения 7 уровня. Он использовал меч Цезаря несколько раз в последнее время, но для охоты в одиночку все же решил, что эффективнее использовать технику секущего ножа из-за ее способности прорубать невидимое. В борьбе с нежитью данная способность имела решающее значение, так как в чем-то была сродни святой магии паладинов. Опять придется поторопиться. Вид криво улыбался, когда приходилось отправляться на рынок, чтобы купить новую порцию лекарственных трав и бинтов. От одной мысли, что снова придется тратить деньги, в его глазах появлялась печаль. По правде говоря, он никогда не покупал ничего из вышеперечисленного. Вид собирал и готовил еду собственноручно, иногда даже продавая ее. Статуэтки, вырезанные из дешевых материалов, получались также продать за немаленькие деньги. Когда он охотился с Пейлом и девчатами, Виит всегда говорил им, что у него было только 30 золотых, даже после того, как забирал свою часть добычи. На самом же деле, за последнее время Виит посредством продажи еды и скульптуры заработал более 200 золотых, плюс благодаря продаже трофеев и награде за выполнение задания накопил еще 650 золотых монет. Но даже имея на руках столь огромную для своего уровня сумму, Виит с большей мукой тратил заработанные деньги. Его плечи опускались, а лицо приобретало выражение человека, которому сообщили о скорой смерти. Каждый раз, когда он переходил порог лавки. Оплачивая товары, Виду было настолько плохо, что его руки дрожали, поэтому никто не был вправе критиковать его в том, что он пытается всеми правдами и неправдами сэкономить на каждой сделке хотя бы несколько серебряных. Глава 6. Значение королевской дороги. Виит теперь ориентировался на первом этаже зала Мемфис, как в собственном доме. Он превосходно знал, где опасно находиться из-за патрулей рыцарей смерти, а где можно, например, в слепых зонах охотиться на рыцарей скелетов. Одиночка, охотник без партии. Виит опасался атак из засад, особенно когда у него было низкое количество жизни или маны. Поэтому Виит подготовил несколько укрытий, где он спрятал запасы и травы. Он отыскивал слепые зоны, где он мог наиболее эффективно, без помех, биться с врагом. Он выбрал эти местоположения после бесчисленных проб и ошибок, чтобы потом без проблем зачистить все найденные зоны. Это здесь, фу. Пройдя через северный район, Виит закончил исследовать данный регион. «Вы первый, кто полностью изучил первый этаж зала Мемфис», — Ваша известность увеличилась на 20. Когда Вит впервые попал в небесный город, он купил карту. После места, по которым он путешествовал, были добавлены к этой карте. Получавшаяся карта подземных залов Мемфиса стала теперь ценным предметом, который можно было продать за хорошую цену в лавке или другим игрокам. И Вит не собирался упускать возможность получить легкие деньги. Позже он обязательно продаст ее. Вит покинул зал Мемфиса и направился в пещеру мертвых воинов. Это место было нетрудно найти. И вот в момент, когда он спускался в пещеру, послышался жуткий шум. Что это? Он ощущал легкий сквозняк и низкое рычание чего-то опасного. Темнота заполняла его взор, и он ничего не видел, а шум становился все громче. «Совсем нехорошая для меня ситуация», — произнес он. Вид продвигался очень осторожно, его правая рука лежала на мече. На всякий случай что-то появлялось из тьмы. «Видимо, я не первый, кто обнаружил это место. Возможно, те люди, кто обнаружил небесный город, первыми также обнаружили эту пещеру, пройдя ее немного». Вит натолкнулся на мертвеца, перекрывшего дальнейший путь. «Человек, ты рыцарь?» Это был огромный мускулистый рыцарь с телом намного больше, чем рыцарь-скелет или человек-ящерица. У него были широкие плечи и опасно выглядящие руки, но выше шеи не было ничего. Отсутствующая голова находилась в его левой руке. Он был самым уникальным монстром среди всех мертвецов. Рыцарь, который нес голову отдельно от себя. Именно эта голова и говорила. «Рыцарь без головы». Вид признал своего противника. «Мертвец примерно 140 уровня». «Я не рыцарь», — ответил Вид. «Тогда кто ты?» «Я скульптор». «Скульптор?» Разочарованным голосом произнесла нежить. Рыцарь без головы любил долгие битвы, позволяющие показать себя во всей красе. Скелеты рыцаря в сравнении с ним смотрелись жалко. «Ты скульптор! Какое разочарование!» – пробормотал он. Вид уже привык к тому, что его недооценивают из-за этого класса. Но скульптор, вызывающий жалость даже у нежити, это что-то новое. Создателем Королевской дороги была корпорация Юникорн. Единорог. Возникло множество споров после релиза игры, так как это была первая виртуальная игровая реальность с полным погружением. Но почему игру назвали Королевская дорога? Ведь выбор имени был произведен из множества других названий. Даже при том, что Королевская дорога получила международное внимание, название выглядело блекло. Оно не привлечет ваше внимание, если вы услышите его даже краем уха. Но причина выбранного названия у Unicorn корпорации была. Никто на Земле не в состоянии завоевать континент от океана до океана. А эта игра стала дорогой к осуществлению такой мечты. Объединенная империя, которая даже не снилась Чингисхану, Наполеону или Александру Великому, игра проложила путь, позволяющий людям осуществить такую мечту. Власть, империя, император, который завоевал бы весь свет. Люди мечтали и надеялись, независимо от того, кем они хотели быть. Они двигались к цели. И это было истинным значением названия «Королевская дорога». Первому, кто завоевал все земли в игре, корпорация Unicorn обещала выплатить денежный приз – 10% продаж игры за один месяц. Это была огромная сумма. В одной только Корее миллионы игроков играли в игру. Вместе Япония, Европа и Америка объединяли пользователей более чем 100 миллионов людей. Абонентская плата в месяц составляла $300. 10% от месячной абонентской платы сделало бы кого-то моментально миллионером. Из-за этого большинство игроков в игре выбирали воинский класс. Они хотели пройти путь от воина до рыцаря, так как считали, что это самый короткий путь, чтобы стать императором. И именно поэтому кузнец и другие торговые классы даже не рассматривались этими игроками. А артист, повар или скульптор даже не упоминались в мыслях. Эти профессии игнорировались и принижались. Как и моя жизнь, подумал Вит. Без слов он вытащил свой глиняный меч, от которого исходила ледяная аура. У меча была способность замедлять движение противника после прямого попадания. «А-а-а!» — крикнул всадник без головы и быстро нанес удар топором. Вит поднял меч, парируя. «Удар!» Прочность меча уменьшена. Сообщение сопровождалось шоком, заставившим Вида дрожать. А ведь он только недавно полностью починил меч, но удар смог понизить прочность. Видно, всадник без головы обладал чудовищной силой. «Я не могу проиграть!» «Техника секущего ножа!» Вид неустанно нападал. Оружие так и порхало. Вид стремился нащупать слабое место противника. Сражение должно быть закончено так быстро, как только возможно, так как это был единственный путь избежать риска подхода вражеского подкрепления. Для вида, действующего в одиночку, другой всадник без головы или иной монстр мог создать большие проблемы. Кроме того, во время отдыха Вид качал скульптурное мастерство, вырезая статуи. Поэтому он должен был максимально уменьшить время, затраченное на битву с одним монстром. Удар! Всадник без головы использовал возможности топора, заставляя Вида удерживать большую дистанцию. «Удар дьявола!» – взревел противник, начиная сокрушительную атаку. Он бросил топор с такой силой, что тот рассек воздух. Виду стоило больших трудов увернуться, но даже увернувшись, он потерял 300 жизней от порыва ветра, сопровождавшего полет. Если бы он использовал технику семи шагов, он, возможно, бы увернулся полностью, но Вид решил получить удар. Пропущенный удар понемногу повышал его уровень защиты. Настала его очередь. Триплет. Первый удар промахнулся, но второй удар был более сокрушительный. Уже шел с другого направления. Врагу удалось избежать обоих ударов и заставить Вида переместиться в сторону. К этому времени топор, как бумеранг, вернулся в руки к противнику, и тот использовал его, чтобы заблокировать третью атаку Виида. Но в этот момент два удара Виида достали противника. Мастерство триплета росло с развитием Виида. Вначале тройной удар развивался до 5 сокрушительных, и хотя всадник заблокировал первые 3 удара, следующие 2 понизили его жизни более чем на 20%. Противник обезумел, стараясь достать Вида своими умениями. Но к настоящему времени Вид уже понял, как биться с новым противником, и решительно устремился вперед. «Ты еще не мертв? Техника секущего ножа!» Белый свет окружил лезвие клинка Вида, и он начал быстро атаковать. Здоровье противника стремительно уменьшалось. Тот пытался достать в ответ, но Вид избежал всех атак. Вид так изучил противника, что уже только по его шагам понимал, когда тот начинает делать тот или иной удар. Это позволяло ему увернуться и продолжить свои атаки. В конечном счете всадник без головы не был трудным противником для него. Разница в уровнях, возможно, была велика, но посредством тренировок параметры характеристик Вида были выше, чем у противника. Выносливость у них была на одном и том же уровне, что позволяло Виду без проблем драться один на один. Фактически, скелеты-волшебники 80 уровня доставляли больше проблем, чем всадник. Волшебники были неприятны использованием множества проклятий в бою. Когда с ним была Ирен, как священник, она могла легко и моментально рассеивать их прямо в битве. В одиночку же Виду приходилось ждать конца битвы и использовать микстуры, стоимость которых достигала 3 серебряных. Из-за этого прибыль охоты на волшебников часто сводилась к нулю, что добавляло ненависти к ним у Виида. «Ах!» — под пронзительное ржание лошади тело всадника исчезло. Ох, это было легче, чем он ожидал. Один всадник снял около 40% его жизни. «Драться сразу с двумя будет опасно», — размышлял Виид, направившись в скрытый угол для отдыха и тренировки скульптурного мастерства. «Что ж, попробую вырезать всадника». Вид достал нож для резьбы, принадлежавший Захабу, кусок дерева и начал создавать скульптуру всадника, которого он только что победил. Он так привык ваять, что теперь, представив только в воображении конечный результат, мог вырезать его. Тишина пещеры нарушилась только тихим эхо работы вида. «Было бы замечательно, если бы мой уровень скульптурного мастерства повысился до среднего», — думал Вид. Его текущее значение навыка скульптуры было 99% 10 уровня. Он уже сделал несколько статуй авиаков, но уровень так и не поднялся. «Пожалуйста, дай мне средний уровень навыка», — молил Вид, доделывая голову всадника. Наконец скульптура была полностью готова. Крупный рыцарь с угрожающими глазами и огромным клинком. «Дзинг! Ваше скульптурное мастерство достигло уровня 1 среднего мастерства. Вы можете теперь обрабатывать специальные металлы и драгоценные камни. Жемчуг, алмаз, рубин и так далее. Ваш класс «Лунный скульптор» получил следующие бонусы. Эффекты техники секущего клинка увеличены на 50%. Дополнительные эффекты были добавлены к тем характеристикам секущего клинка. Затраты маны для техник секущего клинка уменьшены в 2 раза. Все характеристики увеличены на 10. Ваша известность увеличилась на 20. Характеристика искусства увеличена на 20. Вы изучили умение разрушения скульптуры. Вида трясло от счастья. Слова не могли описать те чувства, что он испытывал в этот момент. Печаль и одиночество, оскорбление и презрение, сопровождавшие его из-за выбора профессии, все это ушло. Вид чувствовал, что его гнев бесследно исчез. Наконец, он достиг среднего уровня скульптурного мастерства. Профессия скульптора, которую он так ненавидел вначале, стала для него делом, в котором он чувствовал свое предназначение. А техника секущего ножа оказалась очень эффективной на протяжении всей игры. Каждый раз, когда он использовал технику, его мастерство скульптора чуть-чуть увеличивалось, а поскольку они были так тесно связаны с увеличением скульптурного мастерства до среднего уровня, его техника также улучшалась. Дополнительная способность, информация, умение, техника секущего ножа, 7, 50%. Призрачная способность ножа Захаба вырезать невидимое и неосязаемое для защиты. Защита от волшебства более низкого уровня, чем техника секущего ножа. При поглощении заклинания, направленного в вас, заклинатель тратит только половину маны от стоимости заклинания. Стоимость использования 25 маны в секунду. Вид мог только смеяться. Для воинов волшебники были самым трудным противником. Дальние атаки магов было трудно избегать. Но теперь, благодаря технике секущего ножа, Виит мог поглотить часть волшебства, даже если противник использовал только половину маны на каст. Это было в сотни раз лучше, чем получить удар. Также стоимость маны для техники секущего ножа уменьшилась. Возможно, он сможет использовать ее вместе с триплетом или ударом в спину. Объединение императорских техник, бесформенного меча и техники секущего ножа стоило бы огромного количества маны, но Вид предполагал, что результат будет беспрецедентным. Кроме того, всегда еще было разрушение статуи. Информация. Разрушение статуи – гнев от разрушения скульптур собственного изготовления, преобразовывается в силу на 1 день. Характеристики искусства будут временно связаны с характеристиками сражения. Предупреждение. Ваша известность понизится, и определенное количество пунктов искусства будет уменьшено. Разрушение обычной статуи, характеристика искусства увеличена в 2 раза и переведена в силу. Искусство – -1, слава – -20. Разрушение красивой статуи, характеристика искусства увеличена в 4 раза и переведена в силу. Искусство – -5, слава – -100. Разрушение прекрасной статуи, характеристика искусства увеличена в 6 раз и переведена в силу. Искусство – -10, слава – -200. Разрушение великолепной статуи, характеристика искусства увеличена в 20 раз и переведена в силу. Искусство – -30, слава – -1000. Количество искусства, преобразованного в силу, зависело от качества разрушенной статуи. Это умение предназначалось для скульпторов с низкой силой. Скульпторы, которые все время занимались только созданием статуй, имели высокий показатель характеристики искусства и малое количество силы. Это умение позволяло таким игрокам охотиться или сражаться за счет разрушения своих статуй, правда, с уменьшением искусства и известности. А так как характеристика искусства увеличивалась не слишком быстро, это умение должно было примениться с большой осторожностью. Штраф от разрушения статуи был довольно ощутим. Другими словами, умение было обоюдно острым мечом. Виит решил не использовать данную способность. Временная сила не была правильным путем. Даже без разрушения статуи Виит достиг хороших результатов. Его скульптурное мастерство перешло в средний уровень. Все его характеристики повысились на 10, а сила техники секущего ножа удвоилась. Другие профессии – кулинария, вышивка, создание брони, ловля рыбы, сельское хозяйство – также давали бонус при переходе на следующий уровень мастерства. Правда, всего 5 на средний и 10 на высокий уровень. И никто еще не знал, что игрок получает при переходе на уровень мастера. В случае Виида было получено 10 очков вместо 5. Так как лунный скульптор был скрытый класс в игре, никто никогда не развивал производственные навыки до уровня мастера, так как путь до него был слишком трудным. Даже Вииду потребовалось много времени и усилий, чтобы получить средний уровень мастерства в скульптуре. Путь от среднего до высокого – владелец. Будет еще труднее, но Виит твердо решил, что он станет как минимум владельцем во всех производственных навыках. Тонкие эстетические чувства и горячая страсть к искусству имели мало общего с Виидом, но у него был талант, который никто больше не имел. Талант к тяжелой работе. Пещера мертвых воинов была охотничьим угодьем, где обитали всадники без головы и скелеты-наемники 120 уровня и вампиры 110. Вампиры имели более низкий уровень, но они всегда появлялись в группах из 4 или 5 особей. Плюс существовало много видов вампиров. Например, у продвинутых или названных вампиров уровни иногда достигали 130-го. Всадники и скелеты были превосходными воинами, поэтому каждая битва с ними была напряженной. Вампиры хоть и были неуклюжи, но зато обладали превосходной защитой. Поэтому Виит должен был изучить окрестности, чтобы избежать нападений нескольких противников одновременно. Отлично. Это место прекрасно. Виит был доволен новым местом охоты. Битвы стали сложнее, но и опыта он стал получать больше. В пещере иногда попадались скелеты-волшебники, но их волшебство больше не доставляло беспокойства. Благодаря технике секущего ножа он мог избегать заклинаний, после чего легко убивать противника, пока их заклинания перезаряжались. Шанс поглощения зависел от уровня техники секущего ножа, поэтому улучшение скульптурного мастерства стало для Виида так же важно, как и опыт с уровнями. И хотя охота в пещере была прекрасной, все же существовал один противник, которого он должен был опасаться – рыцарь смерти. Этот монстр имел уровень 200 и частенько появлялся в разных уголках пещеры мертвых воинов. Рыцари бродили всегда по новому маршруту, поэтому Вииду приходилось все время оставаться на стороже. Рыцари обладали плохим зрением, поэтому Виит всегда успевал скрыться в углу и всякий раз, когда они направлялись в его сторону. Но даже несмотря на рыцарей, Виит радовался. Имея высокий уровень восстановления, маны и неплохое лекарство лекаря, он мог посвящать много времени битвам и получать уровни намного быстрее. Плюс к этому из убитых монстров падали более хорошие вещи. Всадники – лучшие монстры для охоты. Но, может быть, тут есть кто-то другой, послабее рыцаря смерти, но достаточно сильный, чтобы дать много опыта, думал Виит, перемещаясь по пещере. Он делал это очень осторожно, перебегая из одного укрытия к другому, словно стремящийся выжить таракан. Обойдя множество скелетов и вампиров, Виит наткнулся на огромную пещеру, в которой текла подземная река. Цветы и даже некоторые травы цвели на всем протяжении реки. Пришло время отдохнуть, так как последняя битва со скелетами и наемниками отняла много сил. Виит наполнил бутылку с водой и как раз собирался присесть, как увидел силуэт. После дальнейшего осмотра он нашел женщину, однако спящую в середине пещеры. «Кто ты?» — спросила она, проснувшись от приближения Вида. «Я Вид. А кто вы?» — сказал он, запинаясь, что обычно было не свойственно ему. Вид не предполагал, что в этих пещерах есть кто-то еще кроме него, а увидев взгляд ее глаз, когда она просыпалась, Виит был сражен. «Меня зовут Дайни», — сказала она, неуверенно улыбаясь. «Хенни встречал много девочек раньше. Конечно, в школе он учился с девочками в классе, но он никогда не проводил с ними время лично. Он был непопулярен. Правда, были некоторые девочки, которых привлекала его аура отчужденного одиночки, но он находил их глупыми. Если вы думаете, что это круто, попытайтесь испытать бедность на себе, и вы передумаете», — говорил он им. Он никогда не ходил с девушкой в кафе, так как даже кафе стоило непростительно дорого. Хэн считал пищу, приготовленной дома, намного более экономичной. А что он совсем не понимал, это почему свидания при встрече с девушкой сопровождались огромной тратой денег. У Вида не было лишних денег, поэтому он не ходил в кино со всеми. А единственное время, когда он смотрел телевизор, было тогда, когда он нашел кем-то выброшенный телевизор. Но даже тогда он экономил и смотрел телевизор только после полуночи, когда стоимость электроэнергии была немного ниже. У скряги Хэна, а следовательно у Вида, не было почти никакого опыта в общении с девушками. Дайни. Имя глубоко врезалось в голове Виида. У каждого парня была девушка его мечты, и Виид не был исключением. У девушки его мечты были длинные, естественные волосы, молодое и интеллектуальное лицо, добрая и привлекательная улыбка. Но это были лишь детали. Если существовала девушка, которая могла заставить его влюбиться с первого взгляда, то это была она, девушка его мечты. И этим все сказано. Он не доверял никому, даже Пейлу и Сурке, с которыми он провел много времени вместе. Люди менялись. Могло даже казаться, что вы сейчас друзья, но Виит сильно сомневался, что они подставятся ради него под пулю. «Давайте столько, сколько вы берете. Не больше и не меньше». Это была философия Виида. Он не мог доверять никому, кроме своей семьи. Пристальный взгляд Виида обострился. «Дайни, как вы попали сюда?» «Только авиаки жили в небесном городе. Люди не могли взобраться наверх. А судя по ее одежде, она была игроком». «Сюда?» «Я тут уже в течение 3 месяца». «Три месяца!» — мысль вспыхнула в голове Виида. «Случайно вы не одна из тех, кто обнаружили небесный город?» «Да». «Я была в той группе, но я не хочу говорить об этом». «Что вы имеете в виду?» «Я единственная, кто остался тут». «Я вижу». Дайни зевнула и изящно потянулась. «Я 134 уровня. Шаман». Ее уровень был пониже, чем он сначала предположил. Он предполагал, что она будет по крайней мере 170. Все-таки 3 месяца в одной пещере мертвых воинов. Виит с его 109 уровнем был тут своего рода аномалией. Другие игроки такого же уровня держались бы от этого места как можно дальше. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он. «Я имею в виду, если ты тут тоже один, давай сформируем группу. Или ты не хочешь?» «Нет, это звучит великолепно», — ответил Виит и принял группу. Не потому, что Дайни ему нравилась, или потому, что он доверял ей. Виит не мог доверять девушке, которую он только что встретил, но он не мог оставить ее в стороне. Девушка выглядела подозрительно. Кроме того, вид оставил много вещей в разных уголках подземелья, поэтому он не мог просто оставить Дайни в одиночестве. Шаманы могли использовать белую магию для увеличения силы, скорости или ловкости у союзника, или черную магию для увеличения характеристик у врага. Они могли использовать наступательные и лечебные заклинания природы, противодействовать яду и рассеивать заклятия. Они могли использовать мечи или булавы, что подразумевало какие-то физические навыки. В общем, они были мастером на все руки. Однако класс шамана был непопулярен, так как они имели несколько навыков в каждом аспекте, но ни один из них не был выдающимся. Их целебная способность была слабее, чем у священника, а проклятие слабее, чем у темных волшебников. Их навыки схватки были сопоставимы с лучником, который брал в руки меч. Мало жизней, низкая живучесть и волшебство, более слабое, чем у волшебника. В общем, данный класс смог многое и ничего одновременно. Виит не строил никаких планов насчет Дайни. Он только надеялся, что она не будет ему мешать. Возможно, он бросит ее, когда соберет все вещи из своих укрытий. Прокричали появившиеся скелеты-наемники. До сих пор Виит не бился более чем с тремя скелетами одновременно, а тут их было сразу пять. Даже один удар в незащищенную спину мог нанести значительные для Виита повреждения, а он не мог использовать лечение, пока битва не была закончена. Таким образом, битва становилась опасной. В этот момент Дайни подняла свою правую руку и, направляя ее в сторону Виита, произнесла: «Свет храбрости, пришедший с древних времен, дай этому герою силу бороться с его врагом». Тело Виита вспыхнуло ярким светом, и его сила была поднята почти на 100. Тогда Дайни подняла свои руки, как если бы ждала его объятий. «Бриз, дрифтующий вокруг, дай проворство и легкость в сердце героя, пусть свет станет его шагами». Проворство и скорость Виита значительно увеличилась. Он сделал только один шаг к врагу, а почувствовал, будто бежит. «Ты обречен приносить смерть, кровь и резню. Поле битвы должно быть твоим домом. Жажда крови». Различные способности шамана значительно повысили характеристики Виита. И теперь он мог легко побороть всех скелетов-наемников. Но в этот момент Дайни еще бросила проклятие в скелетов. Их скорость и сила уменьшились. Они больше не могли излечивать свои раны. Не может быть. Заклинания шамана не могут быть такими сильными. Виит ничего не понимал. Он легко поборол всех пятерых скелетов-наемников и, даже не делая паузы на поднятие добычи, направился к Дайни. Он должен был все узнать. «Твое волшебство невероятно для 134 уровня. Как это возможно?» «Если я не пойму причины, мы не можем оставаться дальше вместе». Он рисковал задеть ее самолюбие, но она ответила со счастливой улыбкой: «Это из-за моего хобби». «Хобби?» «Да, пожалуйста. Не думаю, что я сумасшедшая, но мне не нравится убивать монстров», — сказала она застенчиво. «Я использую проклятия и атакующие заклятия на монстрах. Но после того, как их жизни понижаются, я лечу их заклинаниями». «Монстров?» «Да, так я и играю». То, что сказала Дайни, шокировало Виита. Она имела 134 уровень, но ее волшебство было намного сильнее. Так как она сначала проклинала всадников, скелетов и вампиров, а затем полностью излечивала их в течение 3 месяцев. Глава 7. Безымянные статуи Виита и Дайни. Благословения Дайни повысили способность Виита и в то же время ослабили монстров. Она как будто открыла Виита, и это было невероятно. Объединение увеличило их потенциал в разы, даже при том, что Дайни не убивала монстров. Вид не имел ничего против, так как он мог увеличить свои навыки в искусстве фехтования, когда она не принимала участия в битвах. Но даже в этом случае я не могу доверять человеку, которого встретил в таком месте, как это, думал Вид. Вид постоянно волновался и ждал предательства с ее стороны, пока он борется с монстрами. Проведя много времени в Лавиас, да и немного вещей узнала о небесном городе. Если верить ей, она путешествовала по округе и собирала информацию. А в пещеру она зашла как раз, когда Виит с командой поднялись в небесный город. Интересная, невероятная история, думал Виит. Но так как он никогда не сталкивался с ней наверху, должно быть, она оставалась в пещерах довольно долго. Правда, это не было достаточно, чтобы верить всему остальному, что она говорила. «Как насчет сменить место охоты? Я знаю несколько нераскрытых территорий, хотя я там еще не была», — спросила она. Согласно исследованиям Дайни, было по крайней мере 8 нераскрытых территорий. «Когда ты говоришь нераскрытые, ты имеешь в виду, что их еще никто не посещал?» «Да». Вид был удивлен, ошарашен. «Я не понимаю, ты же была в группе, которая первой открыла небесный город, и тут все же остались места, которые вы не посетили? В это трудно поверить». «Не было никакой причины для этого, так как все, кроме меня, были 200 уровня», — ответила она. «То есть они даже просто не зашли в подземелье более низкого уровня? Не могли же они просто проигнорировать их?» Помимо охоты, даже простое обнаружение подземелий несло многократную выгоду. Тот, кто обнаруживал первым подземелье, получал известность, а за исследование всех окружающих земель давали денег и еще больше известности. Поэтому даже если ваш уровень превышает уровень подземелий, ради известности вы бы посетили их. Дайни что-то скрывала. Хранила какую-то тайну. «Если ты не скажешь мне правду, то я никуда не пойду отсюда», — попытался надавить на нее Виит. «Я не смогу сказать, что они тут делали». «Это секрет?» «Да, я обещала хранить все в тайне». «Это трудно объяснить, но я говорю правду. Ты должен поверить мне». Виит решил позволить увести себя из пещеры мертвых воинов. Но не было ничего, что он мог сделать, чтобы убедить ее раскрыть тайну. Была вероятность, что все же она не обманывает его. Поэтому они покинули пещеру и отправились в другое подземелье. Они существовали, и в этом она точно не врала. Башня Меркана. Секретная область Круглого озера. Угольная шахта Варвала. Аллея Сигимала. Алтарь Гаэт. Гнездо попугая, руины Барлок, запретная пещера Маргресс. По ее словам, все эти места не были посещены. Виит и Дайни покинули город и достигли первой области. Башня Меркана простиралась настолько высоко ввысь, что было ощущение, как будто она парит в облаках. Как и ожидалось, Виит с Дайни стали первыми, кто обнаружил данное место. В данной области в основном обитали только летающие монстры, поэтому Виит использовал лук для дальних атак. Лук был специальный, с тяжелым натяжением, благодаря чему Виит наносил большой урон противнику. Около башни можно было купить специальные перья, всего за 10 золотых можно было летать в течение месяца. Плюс к этому обнаружение области дало двойные очки опыта и двойной шанс выпадения вещей. Виит и Дайни исследовали все области, одну за другой, в руинах Барлога, алтаре Гаэта и аллее Сигмайла. Самыми слабыми монстрами были рыцари смерти. Никто не посещал эти области, и они просто кишили монстрами. Однако, благодаря помощи Дайни, Виит быстро справился с ними, и они получали невероятное количество опыта и вещей. «Теперь, если у меня получится сделать это», — приговаривал Виит, пившись взглядом в двух омаров, вместе с ним за моллюсками с не меньшим интересом следила Дайни. Значение навыка кулинарии равнялось 99-9 уровня. Таким образом, Вит решил приготовить специальное блюдо, чтобы получить недостающий процент. Лучшее, что мог приготовить повар-новичок, были дары моря, то есть отменный омар. Конечно, Хэн никогда в жизни не пробовал омаров. Для него это было слишком дорого. Одной из причин, почему он так усердно практиковал навыки приготовления пищи, была возможность попробовать новые блюда, такие как это. Омары боролись, но они не шли ни в какое сравнение с видом. В конечном счете они могли только склонить свои антенны в знак признания поражения. Виит, однако, не пытался замучить их до смерти. Он пытался только правильно достать дорогое мясо. Его руки дрожали. Даже в игре омары были редки и дороги. В небесном городе они были куплены за огромную цену. Один золотой. Если бы не подземелье с двойным уровнем добычи, он бы ни за что не купил их. «После того, как я приготовлю этих гадов, я получу средний уровень кулинарии». Руки Вида порхали, как молнии. Левой рукой он схватил омара и, воспользовавшись ножом, за охаба рассек его от головы к хвосту. Спозрошив омара и быстро ополоснув его от песка, Вид бросил его на сковородку к заранее приготовленным соусам и специям. Скоро повалил пар. Запах был бесподобен. Наконец, блюдо было готово. «Дзиньк! Ваш навык кулинарии достиг первого среднего уровня. Теперь вы можете приготовить больше разнообразных блюд. В зависимости от используемых компонентов будут повышаться различные характеристики персонажа. Все характеристики увеличились на 5. Ваша известность увеличилась на 10. Вы получили производственный навык приготовления вина. Ваше единство с землей увеличилось на 30. Сопротивление магии земли увеличилось на плюс 20. Сопротивление огню и воде увеличилось на плюс 10. Его желание исполнилось. Он достиг среднего уровня кулинарии, и награда его полностью удовлетворяла. Вещи, дающие магическое сопротивление, были дороги для него, но зато он мог поднять свое сопротивление через навык кулинарии. Ничего себе! Это восхитительно! Дайни, которая терпеливо ждала, когда еда будет приготовлена, с удовольствием поедала свою часть омара. Вид от нее не отставал. Вид сражался, Дайни помогала. Вдвоем они доминировали в подземельях. Дайни, не покладая рук, исцеляла Виида и проклинала противника. Поэтому Виид не жалел о совместной охоте с ней. Дайни была тем типом женщины, которая становилась более загадочной, чем лучше вы ее узнавали. Когда она видела монстра, она проклинала его несколько раз, глядя на них печальными глазами. К тому же она не была небрежна в обращении с деньгами и вещами. Всякий раз, когда Вит упускал возможную выгоду, пусть даже несколько медных монет, она замечала и указывала на это. После секретной области Круглого озера было много мест, где росли травы и цвели цветы. Дайни без колебания наклонялась и выкапывала травы. Она была такой практичной, а иногда она писала стихотворение и пела песню. Под ее ясный прекрасный голос Вииду было приятно охотиться. Он даже начал задумываться, что охота в одиночку не так хороша, как он думал раньше. Никто больше не посетил Лавиас. Пейл и Сурка иногда писали ему. Они обосновались в охотничьих угодьях замка Серебург. Так как их родители все еще были новичками в игре, у них не было возможности покинуть их. На протяжении всего времени они были вместе, всегда одни. К тому же она была женщиной его мечты. Как мужчине было бы ложью сказать, что его глаза никогда не рассматривали ее как женщину. Дайни почти всегда улыбалась, но иногда какая-то тень пересекала ее лицо. Однако улыбка всегда возвращалась к ней, когда она охотилась или ела еду вместе с Виидом. В один из дней Вит решил, что он хочет стать ее другом. Возможно, ты хочешь охотиться вместе с этого времени? Постоянно? — спросил он. Но после слов Вида Дайни умолкла. «Я сожалею, Вид», — сказала она через некоторое время с серьезным выражением на ее лице. «В смысле?» «Однажды я приняла плохое решение. Я думала, что никто не любит меня, и я не могу никому доверять. И поэтому ты осталась одна в Лавиасе?» «Трудно так объяснить целую историю, но да, это связано. Так или иначе, я была рада провести это время с тобой, Вид. Возможно, я могла бы найти свое место еще раз». Так, Вид был немного разбит. Ему было приятно услышать, что проведенное с ним время помогло ей возвратить свою храбрость, но, услышав о ее намерении вернуться, он почувствовал себя использованным. «Никому не нравится, когда тебя используют». «Ты меня не так понял. После встречи с тобой я чувствую в себе силы жить дальше и бороться». «Не может быть! Так ты...» «Да, я больна. Даже при том, что я могу получить операцию, это не дает никакой гарантии на выздоровление. Я долго откладывала операцию, но теперь пришла пора рискнуть». «Пожалуйста, не смотри на меня так, все будет хорошо. Иногда судьба и обстоятельства настолько сложны, что трудно принять правильное решение, как это. Я не хочу, чтобы наша встреча была только случайностью. Если это была судьба для нас, то мы встретимся снова. Я действительно очень надеюсь, что встречу тебя снова, Вид. Дайни вышла из игры». Вид чувствовал себя опустошенным после того, как Дайни оставила его. Он так много времени провел с ней только потому, что с подозрением отнесся к ней. Возможно, она не пыталась скрывать свою болезнь, но Вид всегда был занят и ничего не замечал. Как только она заходила в игру, Вид тянул ее куда-нибудь на охоту. Больше месяца они только разговаривали и охотились. Он чувствовал сожаление, а ведь, возможно, Дайни никогда не вернется. Если она не вернется, найдется немного людей, которые помнили бы ее. Она была одна в Лавиас, и за все это время никто не приехал, чтобы найти ее. Он думал, что именно из-за болезни она проводила все свое время, проклиная и вылечивая монстров. Одиночество и страх перед смертью могут быть поняты только теми, кто испытывал их. Вид охотился, ожидая Дайни, но она все не возвращалась. Даже после того, как в игре прошли 3 месяца. В реальном мире это было 3 недели. Если это была опасная операция, то могли потребоваться месяцы на ее выздоровление. Она вернется, даже если ей потребуется на это 1 или 2. «Она обещала мне», — говорил Виит себе, ваяя в подземелье. «Но даже если она не вернется, то тогда я оставлю свою память о ней и здесь. Покажу, что, по крайней мере, 1 человек помнит ее». После того, как скульптурное мастерство достигло среднего уровня, он мог использовать нож Захаба для обработки валунов. Конечно, это было возможно только при использовании техники секущего ножа. Нож порхал в его руках, и в конце 2 человека были запечатлены на скалистой стене. Вид перемещал валуны в места, где они разделяли свою еду и ночевали. В каждом из таких мест он оставил пары из скульптур или рисунки на стене. Монстры иногда увязывались за видом, но он не обращал на них внимания, полностью сосредоточившись на работе. Последнюю скульптурную композицию он возвел в пещере мертвых воинов, там, где они встретились впервые. В пещере с подземной рекой он высек спящую Дайни и себя, находящего ее. Скульптура стояла в месте, где они разделили свои первые воспоминания. «Вы закончили неназванные скульптуры Лавиас. Таинственные скульптуры появились в Лавиас. Эти скульптуры, хранившие воспоминания, станут прибежищами и гидами в этих опасных местах. Таинственные статуи были сделаны анонимным скульптором. Художественная ценность 300. Эффекты. Аура спокойствия вокруг этих скульптур. Увеличивает количество жизней и маны у игрока на 25%. Скорость движения на 10. При нападении монстров противник получает 5% штраф. Эффекты не складываются. Число прекрасных статуй 2. Ваше умение скульптурного мастерства достигло уровня 2. Ваши скульптуры теперь более подробные и изящные. Ваша известность увеличилась на 20. Характеристика искусства увеличилась на 20. Выносливость увеличилась на 20. Стойкость увеличилась на 10. Глава 8. Потерянное сокровище Фреи. Виит расположился на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид на Лавиас. Ветер трепал его новый плащ, и Виит смеялся от удовольствия. Посредством охоты он достиг 175 уровня и добыл хорошие вещи. Серый плащ мертвых, прочность 20 из 20, защита 12, рваный плащ скелетов воинов. Тем не менее, он обеспечивал некоторую защиту, несмотря на его плохое состояние. Требуется уровень 150, силы 150. Эффекты увеличивают скорость при путешествии на большие расстояния. Стальной пояс Грема. Прочность 25 из 25. Защита 7. Имеет 10 быстрых слотов для мелких предметов, таких как зелья, кинжалы или противоядие. Требования: уровень 110, сила 200. Эффекты: быстрые слоты с зельями и противоядиями автоматически пополняются из инвентаря при их использовании. Кожаная броня Грема. Прочность 30 из 30, защита 25. Легкая и прочная, но все же жесткая броня с аурой души скелета рыцаря Грема. Требуется уровень 130, сила 300. Эффекты 20% шанс уклониться от магических или дальних атак. Плюс 20 сила, плюс 5 ловкости. В борьбе с нежитью Виит получил ботинки, перчатки и даже кольца. За каждые 30 скелетов рыцарей, которых он убивал, он получал по одному кольцу Фарота, увеличившее восстановление маны на 10%. Так как в королевской дороге игроки могли носить 8 колец и даже на одной руке, Виит упорствовал, пока не получил по кольцу на каждый палец. Теперь, благодаря кольцам, скорость восстановления его маны увеличилась на 80%. Виит посетил каждый лагерь, где он мог добыть с монстров значительную награду в виде опыта или вещей. Сильнейшие рыцари-скелеты зала Мемфис теперь не представляли никакой сложности. Благодаря кольцам он мог использовать императорскую бесформенную технику меча почти в два раза чаще, а добытые им вещи еще больше повышали его эффективность. Благодаря новым мечам, кольцам и другим вещам Виит стал похож на респектабельного путешественника. Он чувствовал себя парящим. Ветер обволакивал его, даря ощущение свободы и одиночества. Виит раскинул свои руки и позволил порывам ветра играть с его плащом. Но мир не дал ему отдохнуть. Прочность вашего плаща была уменьшена. Мертвецы, все вещи, падающие с них, не были нормальными. Прочность вещей быстро уменьшалась, даже когда их не использовали. Они быстро снашивались. Таким образом, хотя Виит прекрасно выглядел во всех этих вещах, впечатление это было обманчиво. Виит спокойно развязал плащ и положил его перед собой. После чего ударил его инструментом и сказал «Ремонт». Этого было достаточно для ремонта. После этого он опять надел плащ и предался ощущениям, словно ничего не произошло. Он наслаждался этими ощущениями и в прошлой игре. Послевкусие после прохождения подземелья, наслаждение собственной силой и мастерством. Пришло время оставить эти земли и двинуться вперед. Внезапный порыв ветра забросал его броню мелкой галькой. Прочность вашей брони была уменьшена. Это была редкая кожаная броня, полученная из скелета рыцаря Грема. Ее характеристики не шли ни в какое сравнение с купленной броней для его уровней. Да еще она не стоила ему ни единой монеты. Ремонт. Вид был вынужден постоянно использовать это умение ремонта, когда он возвратился в Лавиас. Вещи с низкой прочностью были очень хрупкими. Таким образом, он, возможно, выглядел вполне целеустремленным в борьбе с монстрами, но, по правде говоря, он был параноидальным в своем старании избежать повреждений. Из-за постоянной потребности в ремонте, Виит упорно использовал эти вещи, которые другие игроки выкинули бы или продали по дешевке. Ношение таких вещей было величайшим признаком бедности. Тем не менее, все скоро закончится. Как только он достигнет среднего уровня мастерства в ремонте, тогда он сможет восстановить максимальную прочность любой вещи, и ему не придется беспокоиться об этом. Вы верите в судьбу? Вам не кажется, что в последнее время вы защищали город и его жителей в одиночку от монстров? И это непростое совпадение, спросил Вида староста деревни Берена. Что? Некоторое время назад священник Ордена Фреи побывал в деревне, чтобы предупредить нас относительно увеличивающихся армий злых сил. Они появляются и действуют где-то внизу, в холоде темных пределов мира. Священник сказал мне, что только действительно храбрый чемпион может остановить их. Тогда же он дал мне полномочия для выбора этого чемпиона». Тогда я не понимал, что он имеет в виду, но теперь я знаю. Есть секрет, который я расскажу вам. Священник сказал, что для того, чтобы найти потерянное сокровище в Фрейе, нужно искать чайку. Пожалуйста, станьте героем, который победит зло. Получена информация относительно потерянного сокровища в Фрейе. Виит не забыл слова старейшины Ганвилова из деревни Берена. Он должен найти чайку и обнаружить потерянное сокровище Фрейи. Это было задание на поиск, и оно пахло огромной наградой. Большинство заданий из храмов вели к огромной награде, но их было очень трудно получить, так как возможность посещать храмы и дворцы открывалась только после получения известности в 10 тысяч и более. Он найдет чайку. Виит знал каждую область Лавиаси, как свои 5 пальцев, но он никогда не сталкивался ни с кем, кого бы звали чайкой. Он опрашивал каждого встречного жителя, но не получил и крупицы информации. Только после того, как он стал напрямую спрашивать про сокровища Фрейи, он стал получать какую-то информацию. «Чайка?» «А, конечно, я знаю его. Он торговец травами, имеющий храбрость посещать подземелья и стоять перед мертвыми. Вы не знали? Все травы в магазинах от чайки. Каждый авиак давал некоторую информацию о чайке, но его местоположение нет». Виит продолжал искать рынок. «Вы хотите знать, где чайка? Он может быть в склепе Беркина». «Склеп Беркина?» «Это место наполнено криками призраков. Однажды мы пытались усмирить их, но у нас ничего не получилось, так как у них отсутствует тело. Я советую вам не ходить туда, но вас это, видимо, не остановит. Вход в склеп находится на горе позади города. Ищите путь из синих цветов около 15-го большого валуна». Подготовившись, Виит с энтузиазмом отправился искать склеп Беркина. «Большой валун. Бесполезные указания для того, кто окружен камнями», – ворчал Виит, смотря по сторонам. «Авиаки могли летать. Обычно, покидая город, они так и делали. Их зрение было намного острее, чем у человека. Они могли видеть мельчайшую деталь внизу на земле». Поэтому указания авиака не имели никакого смысла для человека. 15-й большой валун. Что это могло означать? Виит не мог видеть все валуны сразу, так как он не мог летать, поэтому он обыскивал каждое место, казавшееся ему подходящим. Положение усугубляла высокая трава, в которой было сложно разглядеть синие цветы. Тем не менее, ему наконец удалось найти выход после долгого выматывающего поиска. Он нашел небольшое здание с стальными воротами. Вот и все. Видимо, остальное спрятано под зданием. Кривой, плохо сохранившийся знак на здании гласил следующее сообщение. «Мертвые. Те, чья кровь и плоть истлела давно. Те, чьих тел не найти никому. Это могила для них». После чтения данного сообщения Вид со спокойным лицом открыл ворота и вступил внутрь. «Подземелье. Вы первый, кто обнаружил склеп Беркина. Бонусы плюс 100 известности. Каждый день в течение одной недели вы получаете двойной опыт и шанс выпадения вещей. При первом убийстве монстров одного вида шанс выпадения уникальных вещей повышен. При дальнейшем убийстве монстров шанс уменьшается». Прежде чем направиться сюда, Вид собрал всю возможную информацию об этом месте. Он знал, что в склепе обитают духи, привидения и призраки 130 уровня. Все они были душами, вершившими злые дела, призрачными, расплывчатыми созданиями. Это место больше, чем я ожидал. Вид медленно оглядел кладбище. Привидения и призраки иногда появлялись, но он просто игнорировал их. Они чувствовали намерение, исходящее от Вида и его боевой дух. Боевой дух. Он давал дополнительные очки характеристик. Данные очки не могут быть распределены. Характеристика изменяется в результатах действий игрока. Количество очков увеличивается при борьбе с сильными монстрами или во время длительного боя. Боевой дух у большинства игроков, типа воинов, был приблизительно равен 20-30. Бойцы контактного боя, такие как монахи или убийцы, имели более высокое значение характеристики, но и у них она редко превышала 50 очков. Было множество комментариев и дискуссий, посвященным исследованиям боевого духа, в итоге которых люди приходили к мнению, что он бесполезен, в отличие от силы или ловкости. Увеличение боевого духа не приводило к какому-либо ощутимому эффекту. Большинство магов не развивали значение характеристики вообще, и при этом совершенно не имели проблем при борьбе с монстрами. И хотя некоторые игроки старались достигнуть высокого показателя боевого духа, особого эффекта достигнуть было трудно, так как характеристика не развивалась в зависимости от их действий с нуля. Боевой дух увеличивался автоматически, но получить его было сложно. Даже убийство сильных противников часто не приводило к увеличению данной характеристики. К тому же характеристика уменьшалась всякий раз, когда игрок умирал или бежал с поля боя. Таким образом, было очень мало людей, обладающих высоким значением данной характеристики. Боевой дух Виида, однако, был равен 193. При этом за обладание секретным классом лунного скульптора ему начислялись дополнительные 35 очков характеристики. В итоге значение боевого духа равнялось 228. Монстры одного с видом уровня не пытались нападать на него. Если бы он напал на них первым, они бы стали атаковать его. Но Вид просто блуждал по лабиринтам склепа. После интенсивного поиска он определил местонахождение Авиака. «Черт!» Вид быстро приблизился к птичьему телу. Покрытый ранами Авиак лежал на земле в лихорадке. «Первая помощь!» Вид обработал раны птицы, положил травы и перевязал их. Если бы Авиак был при смерти, он нуждался бы в микстуре, но для простых ран хватало и характеристики первой помощи. Вид решил не рисковать и дал Авиаху еще микстуру. «Ох!» Через некоторое время Авиак пришел в сознание, качая головой. «Я упал в обморок. Из-за раны я не мог ничего сделать и почти умер. Но кто вы такой?» «Я? Вид?» «Вид? Вы, должно быть, человек, который приехал в небесный город. А меня зовут Чайка». «Чайка, наконец! Вид нашел его. Это замечательно. Скажи, где находится потерянное сокровище Фреи?» сокровища Фреи? Как вы узнали об этом?» «Ну все, началось». Чайка выслушал историю с грустным выражением лица, поскольку Вит рассказал ему о ситуации в деревне Берна. «О, вы сделали большую работу. Может, Фрея предназначена вам? Потерянное сокровище находится здесь, в склепе Беркена. Оно...» Вит кивал. «Он прочитал что-то подобное при исследовании истории континента. Берисан. На домашней странице королевской дороги. Берикен де Мофф был темным волшебником, который владел некромантией. Он искал бессмертие и для этого похитил множество детей для своих экспериментов. И хотя его поиск бессмертия закончился провалом, он за все это время создал огромную армию мертвецов. Его армия была неукротимой. Некромантия Берикена позволила постоянно расширять его войска после каждого крупного сражения. Его орда мертвецов состояла из нескольких тысяч зомби, скелетов и всадников без головы, во главе с рыцарями смерти, которые были самим кошмаром. Только после объединения всех королевств континента удалось положить конец его темным замыслам. После прибытия в небесный город Вит узнал, что тот был построен для изолирования остатков армии нежити. Вы вырвете потерянное сокровище Фреи из рук слуг Берикена. Украденное сокровище Фреи в Ареме Хаоса, когда темные маги заключали контракты с демонами, а люди умирали тысячами, континент был пропитан кровью борьбы безумных королей. Святое влияние уменьшилось, и мир погряз в анархии. Любой, имеющий силу держать в руках меч, мог получить власть. Умершие не могли получить мир и корчились в боли и отчаянии. Это было время, когда сокровище Фрея было украдено. Трудность С. Штраф отказа от задания минус 100 известности. Отношение с орденом Фреи станет недружелюбным. Вид сделал паузу на мгновение, затем кивнул. «Я верну потерянное сокровище Фреи». «Вы приняли задание». «Спасибо. Согласно тому, что я слышал, священный Грааль охраняет рыцарь смерти. Я буду ждать вас здесь, управляясь от ран. Пожалуйста, возвратите сокровище его законному владельцу». «Так и сделаю», — сказал Вид Чайки и отправился вглубь склепа. Рыцарь смерти не был более серьезным противником для Вида. После того, как всадники без головы стали для него слишком легкими противниками, Вид перестал избегать встреч с рыцарями смерти. В его первом сражении с рыцарем он пропустил удар и погиб. После смерти Вид получил 24-часовой запрет на вход в игру. Дополнительно его уровень и профессиональное мастерство во всех навыках были уменьшены. Поднять уровень заново было довольно просто, что нельзя сказать о навыках. Навыки скульптуры и кулинарии было трудно улучшать. Хорошо еще, что никого вокруг не было, а то его вещи могли быть украдены. И все же Вид был очень упрям. Он активно избегал рыцарей смерти, но если завязывался бой, он всегда оставался и боролся. В конце он умер 5 раз, 5 дней пропущенной игры и 25% уменьшение прогресса навыков. После этого он увеличил свой уровень и приобрел опыт битвы с противником. Со временем он смог биться на равных с рыцарем смерти. Конечно, потерянные уровни не вернешь, но он думал, что бой с более сильным противником бесценен. Если бы он не думал об этом в таком ключе, сожаления о его потерянном опыте сожрали бы его изнутри. Если бы не рыцари смерти, было бы еще 10 уровней. Думая о том, что он чувствовал сожаление об упущенных днях, когда он не мог использовать двойные очки опыта и шансы упадения вещей. С его уникальными высокими характеристиками Вид на 115 уровне мог сражаться с рыцарями смерти. Он всегда любил сражаться с более сильным противником. Обычный класс скульптор был классом поддержки, для которого более слабым быть, чем воин, это нормально. Но класс легендарного лунного скульптора давал много преимуществ, позволяющих сражаться с противником на равных. Мастерство, усиленные способности, дополнительные очки характеристик и техника секущего ножа. Это была идеальная профессия, о которой нельзя было сказать ничего плохого. В подземельях или темными ночами все характеристики увеличивались на 30%. Монстры такого же уровня становились легкой добычей. Духи и призраки блуждали вокруг него, маня очками опыта и вещами. Однако Виит игнорировал их, сконцентрировавшись на обнаружении рыцаря смерти. Это было не похоже на него, того, кто обычно убивал всякого монстра, встречаемого на пути, без исключений. «Не нужно убивать их», — говорил он себе. Виида ждала более крупная добыча — рыцарь смерти. Однако рыцарей смерти было мало, и их было трудно найти. Шанс выпадения хороших вещей был очень мал. Тот, охранявший потерянное сокровище рыцарь, несомненно, был более сильным, чем все остальные. Сейчас он был главной целью Виида. Он был первым исследователем территории. При первом убийстве монстра выпадают самые лучшие вещи, какие могут быть. Именно теперь Виит мог позволить себе использовать данное преимущество. Духи и призраки не интересовали его. После долгих поисков Виит набрел на грот, в котором обитал искомый рыцарь смерти. «Ку-ку! Глупый человек! Ты пришел сюда умереть?» Виит уставился на рыцаря смерти. Его костлявое тело покрывал плащ, на голове сиял шлем, а в руках был меч. Сияющий серебряный шлем походил на очень редкий предмет. «Это будет хорошая добыча!» Виит улыбнулся. Как раз он не имел никакого шлема и мог наконец получить себе один. Чаша Грааля, которая была очевидна потерянным сокровищем Фрейи, стояла позади рыцаря смерти. Она была определенно уникальным предметом, поскольку сияла таким ярким светом, что ослепляла даже в темноте склепа. «Ха!» — Виит атаковал рыцаря смерти без предупреждения, пока у него были двойные бонусы опыта и выпадение вещей. Он не желал терять время. «Техника секущего ножа!» — Виит начал с техники, которая была смертельна для нежити. Рыцарь смерти поднял свой меч, наполненный темной энергией, и ответил на нападение. Клинок Виида столкнулся с мечом рыцаря, разбрасывая искры на обе воюющие стороны, избегая воздействия столкновения оружия. Виид отпрыгнул назад и сразу нанес еще один удар по голове противника. Тац! И от удара рыцарь смерти сделал шаг назад. Виит же сделал два шага вперед. Между врагами не было никакой потребности в обмене любезностями. Они нападали только с намерением убить. Бой происходил на расстоянии вытянутой руки. Это было выгодное расстояние для Виита, несмотря на опасность, увеличивающуюся с близостью. На таком расстоянии он мог реагировать только на движение плеч рыцаря смерти. Это все равно было более безопасно, чем если бы рыцарь смерти использовал свои атакующие способности. «Умри, человек!» В азарте рыцарь нанес удар мечом. Виит приготовился к нападению и избежал удара по жизненно важным органам, но его все равно задело. Боль прошла сквозь его тело, и чувства обострились. Он чувствовал напряженность в атмосфере, испускаемую рыцарем смерти, желавшим его смерти. Он перенес удар врага и теперь сокрушит его. Лев никогда не недооценивает свою добычу, даже если это кролик. Он выжидает время. Лучшее время для нападения. Выносливость увеличилась один. Это была награда за ту боль, что ему пришлось перенести после получения удара. Виит получал удары практически в каждом сражении, в результате чего получил огромную защиту за счет удивительной выносливости. А когда он бился с врагами более высокого уровня, чем он, еще его характеристики повышались еще быстрее, И хотя очень важным было увеличить уровень, увеличение характеристик было намного важнее. После каждого сражения его умение первой помощи быстро улучшалось. Если бы он считал инвестиции тратой, он ничего не получил бы в своей жизни. Чем ниже у вас уровень, тем больше инвестиций необходимо. Когда Вит имел 205 живучести, он начал нападать всерьез. Он избежал еще одного удара рыцаря смерти и, путая врага, начал двигаться слева вправо. Затем, яростно атакуя, он пронзил своего противника. После ранения рыцарь смерти почувствовал давление боевого духа Вида и начал дрожать от волнения. Теперь, благодаря мастерскому владению мечом и неуверенности противника, Вид мог легко победить. «Это становится скучным», — бормотал Вид, вкладывая в ножны свой глиняный меч. Он побеждал рыцарей смерти 125 уровня, и к этому времени это стало скучным занятием. Тот, с которым он только что бился, был в два раза сильнее, чем встречаемые им раньше. Возможно, это потому, что он был слугой Берекена, но даже это не делало его опасным противником. Множество людей думали, что битвы на близком расстоянии были опасны, но возможность смотреть противнику прямо в глаза и чувствовать желание твоей смерти бодрила Виида. Ему нужно было чувствовать дыхание врага. Даже держа меч в руках, он бился на более близком расстоянии, чем требовалось. Если научишься драться на таких близких расстояниях, дальнейшие бои покажутся легкой прогулкой. Если бы рыцарь смерти использовал способности и боролся со всеми арсеналами техник, бой был бы намного сложнее. Сильные удары могли сломать его броню, а его выносливость не повышалась бы так быстро, поэтому он сражался так близко. Ремонт. Вид снял броню и орудовал молотом. Все поломанные вещи быстро набирали очки прочности. К сожалению, его умение ремонта было только 8 уровня, поэтому прочность каждой вещи была на минимуме. Если бы другие люди боролись в такой амуниции, к концу битвы их вещи стали полностью негодными бы. Ношение такой амуниции было невозможно без кропотливой заботы, сравнимой с заботой к любимому автомобилю. Умение ремонта увеличивалось быстрее, чем скульптура или кулинария, так как это было под умение главного умения кузнеца, поэтому оно росло быстро. С другой стороны, кулинарию или скульптурное мастерство он мог повышать, когда захочет, а ремонт можно было улучшать, только чиня что-то. Вид собрал вещи с убитого рыцаря смерти. Волшебный шлем Ван Хока. Прочность 90 из 90. Защита 25. Шлем, который носил рыцарь смерти. Выпуклый, он покрывает полностью голову и дает большую защиту. Сила Ван Хока содержится в нем. Требования: уровень 200, сила 400, эффекты плюс 30, сила плюс 10, ловкость плюс 15, живучесть плюс 10 интеллекта, сопротивление темному волшебству плюс 15, близость к нежити плюс 10, шлем позволяет командовать нежитью до 50 уровня. Уровень и количество нежити зависит от лидерства игрока. Меч Каламория, прочность 65 и 65, повреждение 35-40. Он использовался рыцарем империи Калмур Ван Хоком. Меч благородства, лично врученный императором Теодором Ван Хоку в 651 год империи. Требования: уровень 200, сила 300. Владеть мечом может только рыцарь. Эффекты: плюс 20 сила, плюс 10 благородство, плюс 10 элегантность, плюс 10 лояльность. Когда меч одет, плюс 30 к известности. Темно-красное ожерелье жизни. Прочность 50 из 50. Ожерелье создано древним темным волшебством. Оно содержит таинственную силу, вложенную своим создателем Берекеном для его слуг. Требования неизвестно, эффекты неизвестно. Вид взволнованно вздохнул. «Это может быть что-то особенное. В первой битве выпадают самые лучшие предметы, которые можно получить с монстра. То, что выбыло, уже было хорошим. Волшебный член Ван Хока. Ван Хок, видимо, имя рыцаря смерти. Характеристики шлема превысили ожидания вида. Меч также обладал характеристиками более хорошими, чем огненный меч. Правда, не было никакого эффекта заморозки противника, но зато меч обладал большим уроном. Правда, была проблема. Меч мог носить только рыцарь. Вид был скульптором и не мог его использовать. Конечно, если он действительно решит его использовать, был простой способ сделать это. Пойти в империю или королевство, пройти тест и внести плату за звание рыцаря. В отличие от фехтовальщика, которые подвергались двум испытаниям, для получения звания рыцаря он мог просто прийти и получить лицензию. Если он сделает это, он сможет использовать этот меч. Правда, пока он не мог его использовать. Идентификация вещи – неудача. Идентификация вещи – неудача. Темно-красное ожерелье жизни не могло быть идентифицировано, несмотря на множество попыток, сделанных видом. Его уровень идентификации был слишком мал. «Видимо, ничего не получится», – сказал он себе. Собрав все вещи, вид отправился в чашу Грааля, стоящий на алтаре. Она была сделана из золота, и когда рука вида коснулась ее, засияла с еще большей силой. Горячая рука вида была как будто в огне. Он почувствовал святую область, окружившую его. Шрамы, оставшиеся после сражения с рыцарем смерти, были излечены, и его усталость исчезла. Вы приобрели сокровище Фрейя, чашу Грааля Елены. Свет от чаши медленно тускнел, оставляя после себя чувство чистоты. Вид, движимый любопытством, внимательно изучил чашу Грааля. Идентификация. Чаша Грааля Елены. Прочность божественная. Одна из трех святых вещей, даруемых богиней Фрей. Она символизирует красоту и изобилие. Чаша дает бесконечную силу тем, кто с твердым убеждением борется с нежитью. Превращает простую воду в святую в течение дня. Святая вода смертельна для нежити. При поливе приносит большой урожай. Требования: вера 900, класс, имеющий отношение к клерикам или выполняющий задания ордена Фрея. Эффекты: плюс 100 вера, плюс 300 известность, производит святую воду. Неплохо. Вид достал свой меч с намерением теперь поохотиться на призраков и духов, которых он раньше игнорировал. Двойные очки опыта и выпадение вещей в течение недели никто не отменял, и он не мог пропустить это время, но в этот момент он услышал голос. «Скорее, проснись, братик!» Единственный, кто мог бы так обратиться к виду, была его младшая сестра Хаян. Она звала его через микрофон, прилагавшийся к капсуле с игрой. «Эх, видимо, сейчас...» Вид осмотрелся вокруг и вышел из игры. Продолжение следует...